Можете не благодарить за то, что я в свое время продавил саму возможность вхождения этой планеты в состав новой республики», — самодовольно произнес Фейлия. «Впрочем, если Временный совет категорически против предложения сотрудничества с Айсарт, то я обращусь к своим сородичам и...» «Недвусмысленная угроза. Если все получится, то авторитет Ботанов взлетит на такую высоту, что у других советников не будет и тени шанса как-то в дальнейшем влиять на политику новой республики. То, чего Фейлия не добился до своего позора в сьютрикской гегемонии, он получит, уничтожив Трауна. Если это, конечно, не ловушка. Временный совет дает вам добро и средства для того, чтобы заключить сделку с Айсарт», — произнесла Мон Матма, церемониально ударив молоточком. На этот раз, по подставке. Совещание окончено. Когда Чандриллианка поднялась, это стало для присутствующих сигналом к тому, что можно убраться отсюда. Из места, где логика рвалась так же просто, как и Флимси. Хан собрал документы и подошел к жене, которая выскользнула из-за стола и чуть ли не в припрыжку бежала к двери. «Торопишься?» – спросил он. «Пошли отсюда», – ответила Лия. «Не могу выносить даже находиться в одном помещении с ним». О ком шла речь, даже спрашивать не стоило. Филия по-царски развалился на стуле, медленно собирая свои инфочипы. Как только они оказались в вестибюле, то хан увидел задумчиво стоящего рядом с выходом Лэнда. Тот как-то рассеянно смотрел на переливающиеся огнем деревья Чиала. Красиво, но не более. Они направились к другу семьи, когда Соло услышал голос Мон Матмы. «Ле, не уделишь мне несколько минут?» Хан почувствовал, как супруга нехотя замедлила шаг. «Кажется, это они уже проходили. Чем могу быть полезна?» — поинтересовалась она у советника, и хан видел натянутую вежливую улыбку на лице жены. Чандриллианка заметила это тоже. «Ты должна меня простить, что не сказала о прибытии Фейлия сразу», — произнесла Мон Матма. «Мы были шокированы точно так же, как и вы сейчас. Но ты должна понять, что если мы разрешили вам вернуться к исполнению своих обязанностей без фильтрации, то не могли отказать и Фейлия в этом». Лия кивнула. «Да», — она бросила на мужа полный боли взгляд. «Я все понимаю». «Да ну», — вежливо удивился Карелианин. «А я вот, например, не очень. Разве это Лия стала причиной того, что львиная доля наших линейных кораблей, включая быстроходный дредноут, стала частью флота Доминиона? Может быть, вы здесь, на Карусанте, и не заметили, но из-за этих действий от республики откололись сектора, а на окраинах с нашими военными не иначе, чем через зубы, и не разговаривают. Нас выставили агрессорами, и теперь мы должны оправдываться за то, что кто-то захотел себе немного власти». «Хан», — миролюбиво произнесла Мон Матма, — «я все понимаю. А я вот, например, не очень», — повторился вслед за Чандриллианкой Соло. «Хватило нескольких фальсификаций, чтобы отправить Акбара в тюрьму, а Фейлия даже под домашний арест не отправили». Привлеченный его громким голосом, наконец-то оттаял Лэнда. Но подходить старый друг не спешил. «Ботаны важны для нас», — сказала Мон Матма прежде, чем Ле успела открыть рот. «Из-за своей оплошности они утратили ряд позиций, на которые мы смогли провести нужных разумных, которые ратуют за величие и стабильность. Кроме того, они в значительной степени помогают нам финансово, что немаловажно в условиях нашего экономического кризиса». «Да, что-то такое припоминаю, доводилось слышать», — хмыкнул хан. «А раз есть лишние кредитки, то почему бы не отдать их Айсарт, не так ли?» «Хан», — жена одернула его за рукав. «В самом деле, почему бы и нет?» — продолжал распаляться Соло. «Давайте заплатим Снежной Королеве за то, что она якобы поможет нам избавиться от своего союзника. Давайте позволим ей захватить власть над вооруженными силами Трауна, с которым хотя бы можно было вести диалог, не говоря уже о том, что этот парень нетипичный имперец. Вон, он в медицинское обслуживание моей жены и детей вложил кучу кредиток, корабль мне починил, даже денег не попросил». «Хан», — жена повторила свой жест. «Давайте продолжать в том же духе, почему нет?» — спросил Карелианец. «Когда надо было спасти кочевье Лэнда, никто даже ухом не повел, а он всего-то снабжал наши корабли необходимым металлом. Мы пытались возродить проект кочевье», — миролюбиво заметила Мон Матма. «Но три экраноплана, которые мы ремонтировали на верфи Халлантина 4, просто исчезли». «Какая неожиданность», — фыркнул хан. «Вы хотели возродить мой бизнес?» — рядом оказался Калриссиан. «Да», — призналась Мон Матма. И, судя по всему, она явно не горела желанием рассказать все. «Нам были нужны металлы, а к Нклонну не было приковано внимание империи, так что вы решили, почему бы не воспользоваться наработками моей команды, чтобы взять и заполучить жирный куш себе», — закивал головой Лэнда. Замерев на мгновение, он посмотрел в глаза рыжеволосой женщине. «А знаете что, я не жалею о том, что ухожу в отставку». «Рада это слышать», — с каменным лицом произнесла Чандриллианка. «Жалею, что вообще вернулся», — заявил Лэнда. «Всего вам хорошего». Крутанувшись на каблуках, мужчина зашагал прочь. «Вы буквально плюнули ему в душу», — пояснил Хан. «Мне жаль, что так вышло», — в это Соло не верил. Он вообще решил ради разнообразия не доверять словам правительства. «Но, я хотела поговорить о другом. Например», — спросил Хан крайне недружелюбным тоном. Лея, уже не стесняясь, наступила ему на ногу. «У нас большие недопонимания с леди Сантис Лианны», — заявила Монматма. «Я хотела бы, чтобы вы, Лея, отправились туда и провели с ней переговоры». «Зачем?» — удивилась принцесса. «Мы ведь не можем доказать, что это непосредственно не наши корабли устраивают рейды против ее транспортных кораблей. Именно поэтому я попросила адмирала Акбара выделить оперативную группу генерала Соло для поиска и уничтожения этих рейдеров», — произнесла Монматма. «Мы считаем, что Траун использует захваченные у нас крейсера Мон Каламари, чтобы создать впечатление о том, что действуем именно мы. С него станется», — согласился Хан. «Поэтому я и хочу, чтобы Лия договорилась с Санти относительно того, чтобы вы, генерал, сопровождали ее конвои», — продолжила Монматма. «Тайно, так же, как и Акбар сопровождает наши конвои. Прихлопнуть их в нужный момент», — закивал головой Соло. «Ну, мысль-то, на самом деле, здравая, вот только. Вы же не думаете, будто на Лианне нет шпионов, которые мигом сообразят, что прилетевшая на военном корабле принцесса явно не одна. Поэтому я бы хотела, чтобы вы, генерал, доставили ее на своем звездолете», — пояснила Монматма. «Надеюсь, вы понимаете, что в сложившихся условиях технологии Санти важны нам, не только в рамках обслуживания имперской техники, но по причинам наличия у них технологической базы, которая может нам пригодиться». Лия взяла мужа за руку, легонько сжала, а, выдал из себя Хан. «Я уж было подумал, будто вы хотите разведать, не прячет ли Лианна какие-то наработки по Звезде Смерти. А то мы тут дружно забыли о ней, хотя Фейлия говорил, будто бы у Трауна как минимум есть торпедная сфера. Вот только неясно, обычная или та самая одна из трех новых». Монматма помрачнела лицом. «Я была бы вам благодарна, если б во время визита на Лианну вы помогли посильно проверить и возможность наличия этого страшного оружия в руках проимперски настроенных соседей семьи Санти», — холодно произнесла она. «И нет, генерал Соло, мы не забыли о том, что такая угроза существует. Мы помним о ней, хоть большинство из нас в ее существование и не верит». «А», — закивал головой кариллианец. «Ясно, ясно. Извечное пока не напомнили, лучше не вспоминать. Мы лучше пойдем», — сказала принцесса Чандриллианке. «Нам еще нужно подготовиться к вылету». «Успешного путешествия», — все тем же лишенным эмоций голосом пожелала Монматма. «И удачи всем нам. У меня сложилось впечатление, будто от нас решили просто избавиться на какое-то время», — сообщил Хэн супруге, пока они прокладывали дорогу между сенаторами и обслуживающим персоналом. Сразу и Звезда Смерти вспомнилась. «Я уже не стал обострять ситуацию, напоминая, что вообще-то ты в отпуске по уходу за детьми». «Я знаю», — пробормотал Илья. «У меня не меньший восторг. Винтер присмотрит за ними на время нашей отлучки. Как и всегда, мы на передовой, а Винтер прикрывает тылы». Лия легонько сжала ему руку. «Я переживаю за них не меньше», — призналась она. «Люк сказал, что они практически со стопроцентной вероятностью являются джедаями. И как он это определил?» — заинтересовался Хан. «Нет, он ни в коем случае не против того, что в его семье продолжается столь интересная традиция, но, серьезно, малышам и полугода нет, а Люк уже знает, что они будущие джедаи. Как это вообще работает?» «Хотел перед своим отлетом помедитировать», — произнесла Лия, в надежде, что дети откликнутся на его зов силы. «Но, что-то пошло не так, да», — уточнил кариллианец. Джейсин бросил в него соской, а Джейна — бутылочкой со смесью, — вздохнула принцесса. «Экая невидаль», — буркнул Соло. «Просто детям не понравилось, что рядом с ними кто-то сидит, словно статуя. Винтер в это время находилась в детской», — пояснила Лия, утверждает, что они сделали это без помощи рук и ног. «Ну, а потом, когда Люк уже передумал медитировать, то дал им какие-то вещи. Хан, мне до сих пор не удается как следует освоить телекинез, а дети? жонглировали игрушками без помощи рук и ног, предположил карельянец. «Угу», — тихо произнесла Лея. «Вот только это были модели ТИЭ-перехватчиков, и они явно понравились обоим». Хан хотел было сказать все, что он думает, но решил промолчать. «Приехали», решимости хватило ненадолго. Можно с уверенностью сказать, что Траун не зря им дал гражданство Доминиона. «Хан», — с укором произнесла принцесса, «как чувствовал, что детям это больше придется по нутру», — продолжил Соло. «Может, звякнем гранд-адмиралу, поинтересуемся, нет ли у него местечка в дипломатической службе и в грузоперевозках?» «Хан», — с обидой в голосе воскликнула Лея, одарив супруга тяжелым взглядом. «Я просто спросил», — отшутился бывший контрабандист. «Проблема лишь в том, что в каждой шутке есть лишь доля шутки. Думаешь, справится?» — поинтересовался Рукх, наблюдая через камеру, как в отсеке для сбора мусора уже второй час идет препирательство между джедаем расы Тагрута и инквизитором из человеческой. «Нет», — ответил Тиерс, продолжая паять электронную плату. «ХМ, похоже, детонационному сенсору окончательно худо. А ты о чем спросил, джедай и инквизитор?» Нагри указал на экран, где продолжалась перепалка. «Идиоты», — констатировал майор. «Второй час выясняют, кто из них круче, джедаи или ситы. Кто справедливее?» Поправил его Рукх. «Плевать», — констатировал гвардеец. «У них от этой их силы вообще с головой беда. Носится с ней, как с драгоценностью. А по факту, это такой же инструмент». Он ткнул паяльником в сторону плошки с серебристым материалом. «Передай припой. Думаю, смогу восстановить контакт. И что в них нашел наш хозяин?» Поинтересовался Нагри, передавая необходимое своему напарнику по наблюдению. «Склоки, обвинения, подозрения друг друга. Вообще-то мы тоже хороши были», — напомнил Тиерс. «Хотя, он задумчиво посмотрел в сторону. Я тебе до сих пор не верю, Нагри. Как и я тебе», — также флегматично ответил Рукх. «А с этих тогда что взять?» — подал плечами гвардеец. «Одна, блаженная на всю голову, второй, весь из себя подражатель Дарта Вейдера. Пусть дальше разборки устраивают, наша задача не в этом. Следите, изучать потенциального врага», — припомнил приказ гранд-адмирала Рукх. «Именно», — кивнул головой Тиерс. Несколько секунд он был занят работой, после чего, закончив, скептически посмотрел на свою работу. Потыкал тестером, затем подсоединил к остальному механизму и отправил плату в мусорку. Спустя несколько секунд она выпала из мусоросборника в контейнер, рядом с которым продолжали ругаться Асакатана и Рейнар Обскура. «Третий контейнер», — подтвердил Рукх. «Они даже не обратили внимания. Фанатики», — вздохнул Градин. «Знаешь, я вот думаю, кто наблюдал за нами, когда мы были в подобной ситуации?» С полуслова понял Рукх. «Именно», — кивнул Тиерс. «И была ли та же самая цель у наблюдателя, что и у нас сейчас?» «Эти двое — потенциальные предатели», — мяукнул Рукх. «Джедай подумывал об убийстве господина, а инквизитор неумело руководил экспедицией и хотел заполучить больше власти, контроль над одним из джинсарой. Мы такими не были, но это не мешает помнить о том, что нас тоже кто-то изучил», — произнес Градин. «Это верно», — на экране было видно, что спор двух адептов силы достиг точки кипения. «А ведь они нужны господину для предстоящей операции», — напомнил Нагри. «Может, не стоит, так живы-то останутся», — хмыкнул гвардеец, потянувшись за пультом управления. «И здоровы, весь вопрос в запахе». Он нажал на пару кнопок, и в следующее мгновение вся зловонная масса из третьего контейнера, поднятая со дна направленным взрывом самодельной бомбы гвардейца, окатила спорящую парочку. Спор мгновенно затих. Теперь джедаи и инквизитор счищали с себя дурно пахнувшее жиденькое желе отработавшего свое машинного масла, с примесями остатков из столовой нижних чинов. «Ты ведь это специально сделал?» — уточнил Рукх. «Знаешь же, что у Нагри сверхчувствительное обоняние. Прости, дружище», — развел руками бывший гвардеец. «Масло и органика — это запаховый след на долгие деньки. Даже если хорошенько отмоются, оттенки ты все равно ощутишь. Зато ни один из них теперь не приблизится к гранд-адмиралу незамеченным», — твердо произнес Градин. «Даже если у них будет маскировочное поле». Глава 20. «Это я, ваш сенат». Появление настоящей внеочередной прады профинансировано такими восхитительно божественными самоотверженными комрадами, как Иван Игоревич С., Николай Николаевич П., Моусер, Шрек, Марий Степ, Евгений, Гномес, Шкутов Сергей Владимирович, Ярослав, Александр Сержантов, Иса, Гламер, Казаренг, Финист, Валера 1980. Желаю всем приятного прочтения. 9 лет, 8 месяцев и 29 сутки спустя битвы при Ивине, или 44 год, 8 месяцев и 29 сутки после великой ресинхронизации, 4 месяца и 14 сутки с момента попадания. В столовой для офицерского состава было пусто. Настолько, что четверо разумных, сидящих за одним столиком, чувствовали, будто на них свалилась вся тяжесть вселенной. И было это столь необычно, потому как ничего подобного вплоть до выхода корабля из гиперпространства они не ощущали. Или же это отголоски их собственных эмоций относительно тех вестей, которые после разговора с гранд-адмиралом сообщил им Мон Каламари. Орден Джинсарой. Серьезно, а глупее названия не бывает, что-то надвигается, неожиданно произнес мастер-джедай Бриана Умакт, откладывая в сторону столовые приборы. Я чувствую возмущение в силе. Это просто не свежий полдник, буркнул Рейнар, продолжая машинально отправлять пюре в рот. Судя по тому, что видел Фадеум, инквизитор поглощал пищу, даже не пытаясь жевать. Нет, я тоже чувствую. Асакатана потерла руки друг от друга, словно пыталась убрать с них пыль или пот. Сила говорит, что предвещается кровопролитие. Мы на борту флагмана гранд-адмирала Трауна, напомнил Рейнар. Где, как ни тут, знаю толк в кровопролитии. А я ничего не чувствую, признался Фадеум. «Освободи свои мысли от рутины», – произнес Бриана Умакт. «Найди внутри себя точку равновесия. Прислушайся к своим ощущениям. Или просто разозлись», – предложил Обскура, бросив ложку в тарелку. Металлический звон разнесся по столовой. «Чистоплюи джедайские, мы тебя тоже безмерно уважаем», – заверила его Асака. «Но, в самом деле, грядет бой. Тебе сам Траун сказал», – хмыкнул Рейнар, поднимаясь из-за стола и поправляя складки своей черной, как ночь одежды. Нет, покачала головой Тагрута. Она протянула руку, указывая на монитор позади бывшего инквизитора. Если такой умный, скажи мне тогда, что ты видишь там. Рейнар, в очередной раз хмыкнув, повернул голову, разглядывая данные с сенсоров корабля, которые сообщали о том, что прямо по курсу Химеры. У гранд-адмирала для вас задание, промяукал серокожий инородец, словно выросший из-под палубы. Да еще как, его приближение не почувствовал никто из одаренных. Впрочем, это обычная практика на кораблях Доминиона, в некоторых зонах кораблей, сила словно оставляет своих адептов. Чем это явление обусловлено, никто не знал, а спросить прямо не решались. Это то, о чем я подумал. Обскура посмотрел на телохранителя Трауна. Да, ответил тот довольно лаконично. И вы, в передовом отряде. С этими словами, он поставил перед одаренными небольшую сумку, на дне которой угадывались вполне себе знакомые рукояти световых мечей. А я даже к десерту не притронулся, с грустью вздохнул Фадеум, поднимаясь из-за стола. Он безошибочно определил среди нескольких свой собственный световой меч, вынул его и повесил себе на пояс, что привлекло внимание Тагруты. Я прям жажду услышать историю о том, как этот световой меч оказался у тебя, малыш, заявила Тагрута, прищурившись так, словно он сделал что-то плохое. Захлопал глазами Джинсарой. Траун подарил. Занятно, протянула Тана, вооружаясь. Ну что, пойдемте в ангар, что ли, блеснем клинками. Если на то будет воля силы, туманно заявил Бриана Умакт, первым направляясь в сторону выхода. Причем очень и очень быстрым шагом. До объявления боевой тревоги оставалось всего пара минут. Вплоть до этого часа Тиберас буквально был съедаем нетерпением относительно того, когда сможет поговорить с матерью. Но подготовка черной жемчужины к походу, да еще и занятия в школе командиров, отнимали все свободное время. Поэтому услышать историю, которую он жаждал узнать все последнее время, ему довелось только сегодня. Сейчас же он буквально хотел вытереть из своей головы последние 30 минут разговора. Не каждую правду хочется знать, далеко не каждую. Радует, что у меня хотя бы тентакли нет. Посмотрел он в сторону сидящего в углу контины капитана Нима. Фьорин провел там все время откровений матери, даже не подняв взгляд на своего сына. Честно говоря, Тиберас даже не узнавал лидера призраков Лака. Словно из него вынули внутренний стержень. Нечто, что делало этого Фьорина той самой грозой пиратов. Теперь это не безжалостный воин, налетчик, авторитет среди своих головорезов. Ныне он просто сломленный, бесхребетный обыватель, который не может даже поднять глаз и посмотреть в глаза тому, кого хотел убить, в глаза своему сыну. «Я этому тоже рада», — в свойственной себе манере произнесла Арасинг, брезгливо посмотрев в сторону Фиорина. Тот вновь даже не пошевелился. «Сынок, у тебя ведь есть задание и...» «Не называй меня так», — заявил Тиберос, выбираясь из-за барной стойки. Он бросил несколько мелких кредиток в оплату за напитки. Дроид-бармен, подхватив наличность, мгновенно упрятал ее куда-то в свой корпус. «Никогда больше не называй меня своим сыном, Арресинг». На белом лице охотницы за головами отразилось изумление. Казалось, будто ее хвост был рыжих волос буквально встал дыбом. Но это, конечно же, просто наваждение, не более того. «Хорошо», — медленно произнесла она. «Предлагаю отправиться на дельце вместе и... Да я скорее Ранкора поцелую, чем проведу еще хотя бы минуту рядом с тобой», — обозначил свои приоритеты Тиберос. «И с тобой тоже», — он указал пальцем на Нима. «Вы оба отвратительны. Идиот и тупая самка, у которой не хватило смелости даже признаться в том, что она носит ребенка от другого. Тиберос, послушай», — он хотел было пройти мимо нее, но охотница цепко схватила его за руку. «Твой отец бы не понял, а мне было нужно. Плевать я хотел на то, чего тебе там было нужно», — рыкнул Капер, вырвав свою руку. «Ты для меня — никто, и знать я ничего не хочу о том, какими ты мотивами руководствовалась. Ты солгала мне, и делала это на протяжении всей жизни. Так не поступают с семьей, с временными союзниками, врагами, какими-то случайными разумными, да, но не с семьей. Этому меня учил отец, тот, которого это ничтожество, он снова указал на Нима, убил. Потому что ты оказалась способна держать свой рот на замке, а ноги, нет, Тиберос». Женщина схватила его за руку еще раз, на что наемник, особо не церемонясь, отвесил ей пощечину. «Не прикасайся ко мне», он смотрел в полные ненависти и непонимания глаза Арресинка и видел в них лишь отражение своей собственной ярости. «Еще раз увижу рядом с собой, проломлю твой лысый череп чеканом». Усекла, выдернув руку из ее ослабевшей хватки, он направился в сторону выхода. Пальцы едва подрагивали от ярости, не каждый день узнаешь, что был зачат в пьяном угаре вечеринки после удачного налета, и уж точно не ожидаешь, что тебя вырастил разумный, которому ты не родной. Но больше всего возмущает то, что из-за лжи одной лысой твари ты, как идиот, годами хотел прикончить собственного биологического отца. «Ним», — услышал он голос Ры, — «останови его. Мы еще не закончили разговор. Даже не думай сделать это, старик», — угрожающе произнес Тиберос, видя, как тряпка и размазня зашевелился, загораживая ему выход. «Не смей вставать на моем пути, и даже не думай открывать свой поганый рот. Я снесу тебе башку с еще большей радостью, чем до того, как узнал, что вышел из твоих чресел». «Сынок», — Ним поднял взгляд от пола, — «мы многое потеряли». «Да», — согласился Тиберос, положив руку на чекан. Его и Фиорима разделяли считанные метры. «Уйди с дороги, и будешь жить». «Я не хочу драться», — произнес Ним. «Все, что у меня есть, все будет твоим». И договорить он не успел. С хрустом и последующим хлюпаньем чекан вошел ему в левую часть головы, фактически пробив ее насквозь. Капер, уперев ногу в грудь еще подрагивающего от проходящих по телу нервных импульсов тела, рванул оружие на себя, выламывая лицевые кости. Тряпка грузно рухнул на пол, в то время, когда пышущей яростью Тиберос привычным круговым движением кисти стряхнул остатки костей, зубов, крови и мозгов с оружия. Переступив через труп, он остановился в дверях кантины, засунув оружие в заплечные ножны. Повернувшись на звуки дергающегося трупа, посмотрел на Арусинг. «В одном он оказался прав», — заявил Тиберос. «Все, что у него было, мое, или, скоро таким станет. Ты, чудовище», — охотница за головами с нескрываемым презрением на белоснежном лице смачно сплюнула на пол. «Лучшая моя черта», — осклабился Тиберос. Он ткнул пальцем в труп. «Посмотри на него внимательно. Я прикончил Нима, потому что обещал ему это много лет назад. В следующий раз, если захочешь вспомнить, что твоя яйцеклетка поспособствовала моему появлению, подумай, что я сделаю с тобой, если еще раз увижу». «Я запомню», — желчно ответила Синг. «Лучше запиши», — посоветовал Тиберос, отворачиваясь от женщины, которая вроде бы что-то говорила, будто является ему родней. Выйдя на улицу, он полной грудью вдохнул прохладу ночного воздуха Лака. Безвкусный, с примесью пыли, раздражающий. «Поскорее бы в рейд. Вижу, семейные разборки прошли по плану», — раздался голосок из проулка. Тиберос безразлично посмотрел в сторону, откуда донесся звук, став свидетелем того, как из темноты под неяркие лучи искусственного освещения городишка, разросшегося вблизи крепости Нима, Появилась короткая тень в имперском мундире. «Не боишься гулять без охраны, Тавира?» — поинтересовался он. «Поговаривают, что в лучшие годы этого захолустья тут насиловали по десяток дамочек за вечер. Ну, если они не были против гулять по ночам, зная о столь печальной статистике, то кто ж им судья?» Фиолетовые глаза озорно блеснули. «Да и тем более, не сомневаюсь в том, что Нагритрау навсегда где-то рядом. Даже если ты их не видишь, это не значит, что их нет». Леония подошла практически вплотную. Так она казалась еще более крошечной, едва ли дотягивая тебе рассуда груди. «От тебя пахнет кровью», — задумчиво произнесла она, протянув свои маленькие пальчики к нему и снимая с его экипировки комочек серого вещества. «Вижу», — Ним пораскинул мозгами. «В буквальном смысле», — подтвердил Тиберос, подавляя в себе желание запустить пятерню в эту черную с серебристыми нитями шевелюру и как следует впечатать ее в стену кантины. «Поломал мой подарок», — зацокала она языком. Неизвестно откуда, но в ее руке появилась плеть. «Тебя следует наказать». Ее тонкие косточки едва ли не хрустнули, когда он перехватил своей мощной ладонью ее крошечный кулачок. Вторая его рука сгребла в кулаке часть ее мундира, с легкостью оторвав Тавиру от земли на добрый метр. «Сделаешь так еще раз, я откручу твою голову быстрее, чем прибегут на гри», — пообещал Капер. «А мне нравится», — восторженно произнесла Леония. «Я, мотиватор гиперпривода», — озвучил тебе разбородатую шутку внешнего кольца. «Ты ведь не отстанешь, не так ли, от такого мужчины?» Тавира изобразила искреннее удивление. «Да никогда. Я чуть не описалась от счастья, когда узнала, что буду управлять планетой, где будешь ты, Тиберос». «Ничего», — пообещал ей Капер, — «скоро ты еще и обделаешься от счастья, но твой недуг мы в достижение запишем». «А?» — заморгала длинными ресницами девушка, но Капер уже забросил ее на плечо, словно мешочек с овощами, небрежным шагом направляясь в сторону гостиницы, в которой снимал номер. Появившихся на мгновение из тени зданий на гриле он не отправила в освояси одной лишь своей довольной улыбкой. «Я не настолько безумен, как Сайр Йонка», — не прекращал повторять раз за разом одну и ту же мысль капитан Пиллион, наблюдая сквозь центральный иллюминатор за тем, как Химера приближается к своей цели. «Ваше волнение понятно, капитан», — раздался голос гранд-адмирала Трауна, подошедшего и расположившегося рядом. «Да неужели?» — мелькнула мысль. «Не так уж много разумных в этой галактике могут похвастаться тем, что в одиночку противостоят звездному суперразрушителю типа Палач», — продолжал подбадривать гранд-адмирал. «И остаются после этого живы, разумеется. А мы в их число входим», — едва не сорвалось с уст седовласого командира Химеры. Но он удержал себя в рамках приличия. Страж вырисовывался в главном иллюминаторе Химеры, блистая во всей своей 19-километровой красоте. Изящество и мощь, которые нельзя было затмить ни пробоинами, ни подпалинами, тянущимися от носа до кормы. Даже в своем нынешнем полуразрушенном состоянии, больше похожий на руины, чем на полноценный боевой корабль, некогда сошедший со стапелей, звездный суперразрушитель представлял собой впечатляющее зрелище. Изуродованная еще во время сражения вблизи Тантива В надстройка с единственным шаром дефлекторного генератора на своей вершине казалась еще более угрожающей из-за своей способности пережить такие обширные ранения. Подумать только, Палачу хватило всего одного точного попадания в эту часть корабля, чтобы прекратить свое существование, а также забрать с собой сотни тысяч жизней отличных офицеров и нижних чинов. Сложно себе вообразить этот кошмар наяву вновь. Потерявший управление Палач, сталкивающийся с недостроенным корпусом второй звезды смерти на орбите лесистого спутника Энидора, а вслед за этим, он же, но исчезающий вместе с ней в облаке грандиозного взрыва. Потеря такого корабля, сама по себе невосполнимая потеря для флота, но ее можно было бы пережить, не без труда, эн все же. А вот гибель всего экипажа, лучших во всей галактике специалистов, которые комплектовали личный флагман Дарта Вейдера. Нет, от подобного имперский звездный флот не оправился в принципе. Могучий имперский военный корабль двигался методом дрейфа на орбите вокруг большого сине-зеленого мира. Впрочем, не надо обладать кибернетическими усилителями органов зрения, чтобы распознать разгорающийся огонек в кормовой части стража. Оживали его досветовые двигатели. Адмирал Гаэндром Милль обнаружил приближение нового корабля к планете Салликс и начинал реагировать. Судя по всему, системы сканирования на борту стража не так уж и бесполезны, как сообщалось аналитиками, заявил Траун. «Выходит так», — процедил Пиллион. На основании изучения того объема закупленных запчастей и показаний задержанных пилотов со стража, группа аналитиков подготовила доклад, что системы звездного суперразрушителя находятся в нерабочем состоянии и вряд ли смогут определить подбирающийся к ним корабль даже с 50 единиц, не говоря уже о штатных 200. Гилад бросил взгляд на гранд-адмирала. Траун, как и прежде, был спокоен и сосредоточен одновременно, но в то же время на его лице можно было прочесть оттенок восхищения, заинтересованности. В самом деле, гранд-адмирал разглядывал страж так, словно впервые в жизни видел столь замечательный корабль, что совершенно непонятно, учитывая тот факт, что за последнее время они дважды уже встречались со жнецом, сестершипом стража, который находился в куда как лучшем состоянии. Стоит отдать должное адмиралу Драммелю, произнес Траун. Его специалисты потрудились на славу. «Сэр, обратите внимание на правый борт, капитан», — посоветовал гранд-адмирал. «Видите небольшое отличие в оттенках обшивки и бронирования?» Гилад честно пытался. «Нет, сэр», — признался он. «Занятная особенность зрения, неизвестно кому и к чему», выдал Траун. «Но, в любом случае, экипаж стража в столь сложных условиях восстановил целостность правого борта. Судя по оттенку брони, они нарастили более 2 километров обшивки. Учитывая отсутствие деформаций, наиболее очевидным следует признать и тот факт, что внутренние отсеки и переборки также восстановлены. Поразительное трудолюбие. Жить захочешь, и не так расстараешься», — подумал Гилад. «Объявить боевую тревогу?» — поинтересовался командир Химеры. «Желтого уровня будет вполне достаточно», — заверил его гранд-адмирал. «Ну, что ж, по крайней мере экипаж занял свои места согласно боевому расписанию, а треугольник оделся в дефлекторную накидку. Значит, 1-2 залпа они точно выдержат, уже хоть что-то. И, распорядитесь опустить нос Химеры на 3 градуса. Не нужно, чтобы на страже знали о том, что у нас есть быстроходный корвет под брюхом. Драммель может приказать выпустить истребители», напомнил Гилад. «Не думаю, что он рад нарушению своего уединения. В таком случае, почему он не сделал этого сразу?» — спросил Траун. «Крыть было нечем. Откройте канал связи со стражем», — распорядился гранд-адмирал. «Пора начать переговоры о капитуляции». Глянув в сторону уже развернувшегося к ним правым бортом звездного суперразрушителя, который наводил на них уже порядка 20 одних только батарей, Пеллион не мог не задать себе вопрос: а о чьей капитуляции пойдет речь-то? «Справьтесь в ангаре, не вылетели ли наши джинсары», — попросил Траун. «Это все, что его сейчас волнует». «Да, сэр, разумеется». «Сэр, корабль приблизился для уверенного визуального опознания», — вахтенный офицер вещал из динамика личного комлинка. Гаэн Драммель оторвался от своего занятия, чтение бумажной копии приключенческого романа, и одарил майора мрачным взглядом. Параллельно он все пытался вспомнить, как того зовут, но попытка успехом не увенчалась. «А теперь подробности, майор», — потребовал он. «Сэр, это не наш шаттл», — быстро проговорил тот, — «и даже не грузовик с запчастями, звездный разрушитель». Адмирал внешне спокойно, в отличие от клокочущих внутри него яростных и противоречивых чувств, положил древнюю книгу на свой стол. Кожаная обложка тяжелого фолианта с легким, едва различимым крипом, отозвалась при касании. «Название?» — потребовал он. «Химера, сэр», — также торопливо произнес тот. «Я уже отдал приказ развернуться к ним орудиями правого борта, потому что это единственная часть корабля, на которой сохранилось хоть какое-то вооружение», — мысленно понял причину такой команды Драммель. «Базы на поверхности подняты по тревоге, мы готовы начать переброску экипажа и...» «Прекратите заниматься идиотскими и совершенно ненужными делами, майор», — посоветовал Драммель. «Химерой командует капитан Гилад Пеллион. У него кишка танка расчехлить против нас турболазеры». «Сэр, но ведь это флагман гранд-адмирала Трауна», — напомнил вахтенный последнюю информацию из Галанета. «И они вызывают нас на связь. Вот так бывает, когда берешь на борт вместо неблагонадежных членов экипажа сухопутных крыс, которые готовы наложить в штаны при первом же появлении боевого звездолета». «Адмирал Гаэн Драммель, гранд-адмиралы не летают без сопровождения», — вяло пояснил Драммель. «Тем более, если прилетают на встречу со звездным суперразрушителем. Прекратите паниковать, я вскоре буду на запасном мостике, а хотелось бы на ходовом. Вот только надстройка, руины, там даже на вахте находиться опасно». Изображение ошарашенного майора на экране на мгновение замерцало, а затем полностью исчезла. Адмирал убрал палец в перчатке с панели управления и тихо покинул свою каюту. «Да в гробу я видел такую высадку», — проорал Рейнар, едва успев стабилизировать свое положение в пространстве с помощью реактивного ранца. Ухватившись рукой за скобу, с помощью которой выходящие в открытый космос специалисты проводили ремонтные работы, он подтянул себя к створкам шлюза. «В первый раз, что ли?» – поинтересовалась у него Асака, расположившаяся у другой такой же скобы. Их разделяло всего пара метров пространства, но темный стражник все равно ощущал себя крайне уязвленно. Ему до боли в печени не хотелось здесь находиться. Вот совсем не хотелось. Почему этим не занимаются штурмовики? «Да», — бросил он, — «не дело инквизитора летать на реактивных ранцах. Знавал я одного магистра-джедая, который утверждал, будто бы полеты для дроидов», — хмыкнула Тагрута. «Надеюсь, он сдох в космосе», — ответил Рейнар, выловив из кармана электронную отмычку, которую вставив в универсальный разъем слева от створок шлюза. Приборчик тут же заморгал огоньками, сообщая о том, что подключился к корабельной сети и вот-вот сможет обмануть электронику корабля и открыть створки так, чтобы об этом ни в надстройке, ни вообще на корабле никто не узнал. «По слухам, так оно и было», — заявила Асака, несколько помрачнев взглядом. Повисла неловкая пауза, которая сопровождалась лишь морганием огоньков. Беззвучно в стороны разошлись полукруглые створки. «А разве не должно быть декомпрессии шлюза?» — с сомнением поинтересовался Рейнар. «Это внешний шлюз», — напомнил Асака. «Здесь всегда вакуум на тот случай, если произойдет пробитие обшивки, чтобы не было утечки кислорода. Такое кораблестроительное правило, на толщину минимум один отсек от брони всегда без кислорода. Обычно это технические помещения, склады и прочее, чем не жалко пожертвовать в битве. Правда, частенько их прошивают насквозь и добираются уже до соседнего, а там уже атмосфера, да, наплевать», — произнес Рейнар, затаскивая себя внутрь шлюза. «Ненавижу открытый космос. Уверена, что он тебе отплачивает теми же эмоциями», — усмехнулась Тагрута, последовав за напарником внутрь стража. На запасном командном пункте звездного суперразрушителя царила тишина, что было настоящим подвигом, учитывая количество персонала, занимающего столь огромное пространство. Драммель пересек палубу своими обычными длинными, размеренными шагами, пока не оказался лицом к лицу с младшим офицером. «Ну, чего хочет Химера?» — поинтересовался он. «Не знаем, сэр», — произнес все тот же вахтенный. «Сообщение адресовано лично вам и, идиот», — констатировал Драммель пределы умственного совершенствования своего подручного. «В обязанности вахтенного входит принять сообщение, узнать отправителя и цель сеанса связи, и лишь после этого, доложить лицу, которому адресовано». «Мои извинения, адмирал», — заблеял тот, — «я просто предположил, что вы захотите переговорить лично и...» Раздался шипящий и в то же время резкий, весьма характерный звук. Майор упал на полированный пол, а в центре его кителя дымилась обожженная дыра. Драммель сунул дымящийся бластер обратно в кобуру и обвел взглядом остальных собравшихся на мостике. «Все ли усвоили свой урок на сегодня?» Хмуро посмотрел он на экипаж. Как и всегда в последние годы, это преимущественно армейцы, преданные ему безоговорочно. А вот большую часть команды пришлось спустить на планету, чтобы снизить количество потребляемых ресурсов на звездолете. Их доставляли на страж исключительно для ремонта, не более того. Никто не произнес ни слова. «Хорошо», — кивнул Драммель, небрежно переступая через труп. «Теперь, свяжите меня с этой хаттовой химерой, и будьте готовы скрытно атаковать ее в том случае, если мне не понравится то, о чем мы будем говорить». Бриана Умак крякнул от удивления, когда повернулся, чтобы продолжить свой путь. Вместо этого он увидел стоящего перед ним Фадеума, который уже успел втиснуться в броню штурмовика. «Оперативно», — оценил Монкаламари. Джинсары замер, удивленно приподняв брови. Он был одет в скафандр, за исключением шлема, который оказался ему маловат. Судя по покрасневшим ушам, мальчик едва не лишился их, когда пытался надеть эту часть экипировки на свою голову. «Теперь понятно, почему штурмовики не задают вопросов», — произнес он. «Маловато мозгов в черепе, который поместится в это ведро». Бриана усмехнулся, услышав сленг, которым солдат-клоны Великой Армии Республики называли свои шлемы. Проникновение через бортовой аварийный шлюз прошло как по нотам. Устранив парочку штурмовиков, оказавшихся рядом и не успевших даже поднять тревогу, оба готовились к дальнейшему рывку к своей цели. Использовать в качестве маскировки броню штурмовика – идея Фадеума, который заявлял, что габариты его тела совпадут с обезглавленным противником. Сейчас же Умак жалел, что своего штурмовика он прикончил, раскроив ему голову световым мечом. У него шлем явно побольше был. В этот момент тяжелая противопожарная дверь внезапно скользнула назад, и блестящий серебристый дроид заглянул в подсобное помещение. На мгновение воцарилась тишина, затем дроид тревожно закричал, одновременно размахивая неуклюжими руками и пытаясь развернуться, чтобы убежать. Тревога, шпионы, адмира. Больше он ничего не смог произнести, так как беловато-голубой клинок светового меча Монкала Мари обезглавил дроида, а его останки были подхвачены силой и затолкнуты в подсобку вместе с трупами двух штурмовиков. «Будем надеяться, что этого никто не слышал», — произнес Фадеум. И в этот момент коридоры стража наполнил рев сирены боевой тревоги. Драммиль наблюдал за тем, как бесстрастное лицо гранд-адмирала взирает на него посредством голограммы. Выражение его лица оставалось нейтральным, хотя после того, что он только что услышал, никто бы не рискнул подходить к нему слишком близко. «Еще раз», — попросил он Экзота, который только что продиктовал ему ультиматум, после которого Драммиль условным жестом приказал объявить тревогу по кораблю. Пусть ее не слышно на мостике, но моргающая аварийная лампа сообщала о том, что приказ выполнен. «Вы хотите забрать мой корабль и весь его экипаж?» — поправил Траун. «Насколько мне известно, он сформирован из жителей сектора Плавис. Последний в настоящий момент находится под контролем Доминиона, возглавляемого мной. Во избежание кровопролития, я предлагаю вам сдать корабль и сохранить жизнь членам экипажа. После стольких лет заточения в системе Фарден под вашим неэффективным командованием, после потери секторального флота и фактической утраты контроля над сектором, я, как верховный главнокомандующий, лишаю вас звания, освобождаю от должности и прекращаю ваши полномочия». Адмирал сосредоточил свое внимание на одном из младших техников, который в этот момент пытался оживить в экстренном порядке систему управления огнем. Капризный компьютер вышел из строя еще 3 года назад, и без соответствующих запчастей оживить его не представляется возможным, а стрелять при ручном наведении. Право дело, тот, кто хоть раз видел, как стреляют армейцы, не штурмовики, а непосредственно бойцы армейских подразделений, расквартированные в отдаленных гарнизонах, которыми и являлся сектор Плавис, не рискнули бы им доверить даже тяжелый бластер, только если для того, чтобы те из него застрелились. Да и то имелась большая вероятность промаха. Именно поэтому сейчас техник самым вандальным из способов в экстренном порядке разбирал терминал системы контроля главного реактора, чтобы за счет его запчастей восстановить более необходимую систему. «Не вы назначили меня на должность, гранд-адмирал», — заявил Драммиль. «Не вам меня с нее и снимать. Я прекрасно знаю, как вы получили свое повышение и почему в вашем распоряжении находился полностью укомплектованный секторальный флот, который вы безрассудно потеряли», — произнес Траун. «Нужно тянуть время, необходимо многое сделать, настроите вот тогда». Как хорошо, что этот словоблудный экзот слишком недалек для того, чтобы понять, вскоре ему и его кораблю будет очень и очень больно. А по итогу, у стража появится большой запас запчастей. Нужно только сохранить главный реактор и запасной гипердвигатель на Химере. Они пригодятся их звездному суперразрушителю. «Не знаю, как вы заработали свои планки, Траун», — произнес он, — «но лично я заслужил свои, сражаясь верой и правдой». В словесных баталиях, умасливая Гранд Моффа Таркина, закончил за него гранд-адмирал. «Вы получили в свое подчинение полнокровный секторальный флот только лишь по той причине, что Таркин являлся вашим другом, покровителем, а также по причине относительной близости к вашему сектору места постройки первой звезды смерти, но ни разу не продемонстрировали хотя бы что-то отдаленно похожее на понимание происходящего». Драммиль сердито насупился. Он не любил слушать правду о себе, особенно из уст тех, кого считал недочеловеками, а попросту говоря, всех. В то время, когда галактику раздирала гражданская война, а ваш собственный сектор был оккупирован новой республикой и стал плацдармом для проведения операций против империи, вы сидели здесь, удерживая собственный экипаж в заложниках, и даже не попытавшись вернуться в бой, продолжал выказывать словесные обвинения Траун. «Из-за вас и таких, как вы, империя пала, и сегодня я буду вас судить». «Ну попробуй, Экзот», — хохотнул Драммиль. «Страж поврежден, но боеспособен. Твой разрушитель пойдет на запчасти». Гранд-адмирал даже не изменился в лице. «На моей родине говорят», — произнес он, — «да интеллектуально неодаренному разумному транспористиловый бюст, он и бюст разобьет, и руки порежет, Кажется, кто-то из вахты за спиной Драммеля даже рассмеялся. «Ну, ничего, недолго ему жить осталось. Ваш мнимый профессионализм вы уже продемонстрировали во время сражения при Тантиве, потеряв свои разрушители. К счастью, волчий коготь мне уже удалось вернуть, и он с нетерпением ожидает того момента, когда на его борт поднимутся достойные сыны сектора Плавис, чтобы служить защите своего дома, в составе Доминиона. Но будет это уже без вас, господин Драммель, хотите вы того или нет». Адмирал бросил на него полный подозрения и недоверия взгляд. «И откуда этот ксеноз знает так много? Даже при императорском дворе об этом никто не смел об этом даже вслух подумать». Драммель не смог сдержать легкой усмешки. «Домыслы, вот что это, не может быть чем-то большим. Противник пытается запугать его, в лучших традициях доктрины стража самого Таркина. Дескать, знает о самом Драммеле все, а сейчас лишь намекнул о наличии у него подобной информации. А по факту, больше у экзота ничего и нет. Страх был чрезвычайно эффективен в поддержании порядка. Это был урок, который он усвоил от Таркина. Адмирал считал себя чем-то большим, чем просто изучающим человечество. Правда, он учился у великих людей, но, что более важно, Драммель учился на их ошибках, и он, конечно, не стал бы повторять таких глупых ошибок. Уж его-то никто точно не обведет вокруг пальца. Он бросил взгляд на техника, который просигналил ему жестами о полной боевой готовности уцелевшей артиллерии к сражению. «О, гранд-адмирал!» Губы Драммеля расплылись в улыбке. «Сейчас вы горько пожалеете о своих словах». Фадеум кивнул пробежавшему мимо отряду штурмовиков, которые даже не обратили внимания на то, что по коридорам корабля двигается одинокий штурмовик с пленным Мон Каламари. За годы, которые они провели в этой тесной коробке, наверняка уже успели выучить по номерам тех, кто с ними проходит службу. И уж тем более, столь нечастых гостей на борту звездолета, как представители нечеловеческой расы. Но никто даже вопроса не задал. Странные эти ребята. На кораблях Доминиона, по крайней мере на Химере, пока к нему не привыкли, каждый первый штурмовик или член команды, ответственный за безопасность звездолета, при встрече требовал от него предъявить удостоверение или кодовый цилиндр. Да и сейчас, дело обстояло не намного лучше. Впрочем, сейчас следует сосредоточиться на выполнении задания. Броня была горячей, шлем тяжелым, и ему не хотелось играть в игрушечного солдатика. Честно говоря, он тосковал по тем временам, когда излазил руины анклава джедаев, спускался в пещеры. Джин Саарай тряхнул головой, вспомнив одну из заповедей своего ордена. Вообще-то это была присказка матушки, но многие соратники цитировали ее как великую мантру. Лишь после того, как он выбрался в большую галактику, то узнал, что это не более чем пословица. Потрать слишком много времени, оглядываясь назад, и не заметишь, как свалишься в зияющую бездну. Наконец, они приблизились к взрывозащитной двери, ведущий к главному трюму корабля. «Будь осторожен», — предупредил его Бриана Умакт. Охранники уже что-то начали подозревать. Фадеум ничего не ответил. Он уже находился слишком близко к отряду штурмовиков, охраняющих доступ к месту, где, по слухам, находилось самое большое богатство корабля. «Дефлекторы на 70%, — сообщил Гилот, наблюдая за тем, как Химера продолжает заваливаться на правый борт в соответствии с указанием гранд-адмирала. Повреждения на палубах 7, 11, 23, словно метроном зачитывал вахтенный начальник. «Продолжайте сближение», — произнес Траун, невозмутимо наблюдая за тем, как артиллерия стража методично снимает стружку с защитного поля звездного разрушителя. Генератор системы Сиала исправно подкачивал энергией защиту, орудия двойки яростно огрызались, но против, пусть и единственного генератора стража, сотни турболазеров явно недостаточно. Как-никак, а 400 единиц, это более чем вдвое больше, что может противопоставить звездный разрушитель, даже двойка. Конечно, если речь идет о стандартном ИЗ-2, Химера, благодаря доработкам, чуточку покрепче. Вот только 250 пусковым установкам об этом, очевидно, не сказали. Перехватчики, равно, как и корвет, отвлекающий на себя внимание вражеских канониров, фактически выбивались из сил, отстреливая огромные противокорабельные ракеты. Но Траун упорно требовал, чтобы звездный разрушитель, несмотря на повреждения, оказался точно под нижним ангаром стража и какого-то хатта, непременно перпендикулярно ему. «Сэр», — тревожно произнес вахтенный начальник, — «ракеты противника пробили бронестворки ангара. Отстрелить их», — распорядился Гилот. «Отставить», — приказал Траун. «Еще рано». Сперва Гилот хотел было возразить, но потом понял, что решение вообще-то правильное. От бронестворок с нарушенной целостностью нет никакого толка, наоборот, если противник продолжит атаковать уязвимое место корабля противокорабельными ракетами, то наилучшим вариантом развития события будет сохранять хоть какую-то защиту. Даже если она при взрыве будет создавать поле обломков, это лучший вариант, чем получить в ангар парочку противокорабельных ракет, которые однозначно вывернут корабль наизнанку. «Отменить отстрел бронестворок», — подтвердил Пиллион, хотя знал, что делает это совершенно напрасно. Экипаж уже исполнил распоряжение гранд-адмирала. «Химера находится в проекции главного ангара», — сообщил вахтенный начальник. «Ага, и что дальше? Начать высадку десанта?» — с легкой улыбкой на губах произнес гранд-адмирал Траун, посмотрев на Гиллода. «Дроидики, само собой, вперед, капитан!» «Приказать авиагруппе подавить пусковые установки стража?» — с надеждой поинтересовался Гиллод. «Или нанести удар по генератору дефлекторного поля? В этом нет необходимости, капитан!» — обескураживающе произнес Траун. «Они нам потребуются нетронутыми. В ближайшее время, уверяю вас». «Ну да, точно же!» «Внимание, сэр!» — раздался новый доклад вахтенного начальника. «Прибыл еще один корабль, боевой, идентифицируем. Хатб знает что, захват стража перестает быть делом скучным, капитан», с мрачноватой улыбкой произнес гранд-адмирал Траун. «А кому тут было скучно? Звездный суперразрушитель типа Палач, Страж, а на заднем плане наша любимая Химера, и Аккламатор». Драммиль посмотрел на полковника Ниави, который возглавлял контингент армейцев, которые составляли весь экипаж корабля на данный момент. «Вы шутите, полковник? Что здесь делает ударный крейсер?» «Полковник Гастас Ниави, не владею подобной информацией», спокойно ответил офицер, стоящий у ближайшей сенсорной станции. «Гораздо больше меня заботят штурмовики, которые высаживаются на борт стража. У меня недостаточно людей, чтобы отразить их нападение, особенно тогда, когда их поддержку осуществляют дроидики». «Ну так уничтожьте их», нетерпеливо произнес Драммиль. «У вас почти 40 тысяч бойцов, а Траун максимум может высадить на борт не больше легиона двух. Размажьте его, может быть что-то одно», поинтересовался Гастас. «Вести сражение, или отражать абордажные команды, или, быть может, стоит взывать шаттлы с поверхности, доставить на борт хотя бы минимальный экипаж». «Поумничай мне еще тут», — огрызнулся Драммиль. «Решай проблему. Никаких врагов на борту моего корабля. И уж тем более, никаких абордажников. Расправься с ними, немедленно. А что мы будем делать, когда сюда прилетит третий, четвертый, пятый корабль?» — поинтересовался командир наземного контингента. «Будем биться до последнего», — угрожающим тоном произнес Драммиль. «Страж, только мой, и больше ничей. Я лучше умру, чем передам его кому-нибудь, даже Трауну, даже Империи. Это понятно?» Полковник Ниави молча посмотрел в спину адмиралу, с которым бок о бок провел последние без малого 5 лет, после чего покинул запасной командный пункт стража. Двери в помещении центрального компьютера, сердце любого корабля открылись, вызвав равнодушный взгляд дежурного офицера. Персонал отсека, облаченный в черную униформу, даже не обратил внимания на вошедшего человека, облаченного во все черное, даже не посмотрели на него. А вот когда вслед за ним в отсек вошла Тагрута, облаченная в легкую форму, подозрение дежурного офицера взлетело до небес. «Эй, вы оба!» Он потянулся к своей кобуре. «Ну-ка стоять!» Бластер никак не хотел выниматься, что заставило дежурного опустить взгляд и вырвать, наконец-то, оружие наружу. Дежурный офицер вскинул голову как раз в тот момент, когда неопределенный гул приблизился непозволительно близко. Его глаза зацепились за вращающийся энергетический клинок. Спустя мгновение его отрубленная голова упала на палубу. Тело последовало вниз всего лишь с разницей в долю секунды. Операторы повскакивали со своих мест, вооружаясь личным оружием, чтобы отразить нападение на сердце корабля. Лишь сейчас, когда створки бронированных дверей начали смыкаться, операторы увидели причину, по которой чужаки проникли внутрь. Герметичность помещения сыграла с ними злую шутку, не позволив вовремя услышать, как двое разумных, вооруженных световыми мечами, превратили отряд штурмовиков в куски мелко нарезанной плоти и доспехов. Первый же выстрел Рейнара Обскура отразил одним из клинков своего светового меча. Алый заряд ушел в потолок, превратив осветительную панель в фонтан искры стекла. «Ну», на губах инквизитора появилась насмешливая улыбка, «это вы очень и очень зря, ребята. Руби, а не болтай», — произнесла Асака, подключаясь к центральному компьютеру и отключая его от систем корабля. А спустя пару секунд она и сама подключилась к уничтожению противника, переступив через тело ранее обезглавленного ей дежурного офицера. Полковник Гастас Неави быстрым шагом двигался по коридорам стража, погруженный в собственные мысли. По поразительно пустым коридорам, которые некогда были полны членами экипажа, техниками, патрулями штурмовиков. Сейчас же его солдаты проливали кровь, умирая без малейшей возможности отразить нападение, потому как против них действовали дроидики, кошмар и ужас войн клонов и последующих десятилетий. На борту стража не было боеприпасов, которые могли бы вывести из строя этих механических убийц. Не было и достаточно мощного стрелкового вооружения, чтобы пробить щиты. Фактически, его люди, как армейские специалисты, так и штурмовики, гибли зря. Это сражение они проиграли, едва оно началось. Драммель этого не понимал, или же, что наиболее очевидно, не хотел понимать. И это еще печальнее. Мало того, что они долгие годы провели здесь, на отшибе галактики, только и мечтая о возвращении хотя бы в обитаемую галактику, так теперь еще и должны погибнуть. За что? За неуемное эго Драммеля, который не в силах понять и принять то, что происходит. Безумие, начавшееся тогда, когда они только оказались здесь, продолжившиеся репрессиями в отношении членов экипажа, которые стали роптать против политики Драммеля, который брезговал даже выйти на связь с кем-либо из имперцев. Он так боялся потерять последний свой осколок власти, страж, что совершенно наплевательски относился к мнению своих подчиненных. Как результат, экипаж перемещен на планету без возможности выбраться оттуда. Благо удалось хотя бы уговорить Драммеля развернуть базы на дикой планете, чтобы обеспечить защиту оставшимся в живых после Тантиваве и репрессии адмирала 179 тысячам членов экипажа корабля. А вместо них, долгие годы штурмовики и армейцы восстанавливают корабль, полагаясь на единственный шаттл, который пережил сражение и остался цел. Но и тот не вернулся. Вместо них прибыла Химера. И после слов гранд-адмирала у Гастаса еще теплилась надежда на то, что Драммель воспользуется предложением, выторгует себе свободу, но перестанет удерживать экипаж. Хат побери, да забирай ты себе это корыто, будь оно неладно, отпусти людей, у тебя ауроидума полный трюм, купишь себе рабов, заплатишь наемникам, вольным работягам, да кому угодно. Пусть они и прожигают свои жизни здесь, в глуши, но это безумие должно прекратиться. Вот только как, повернув в коридор, ведущий к центральному компьютеру, полковник замер как вкопанный. Перед его глазами предстал отряд штурмовиков. 9 человек, закованных в броню, с оружием наперевес. Полковник машинально мазнул взглядом по наплечникам, намереваясь узнать, кто нарушил его приказ и на кой хат они держат позиции рядом с запасным командным пунктом в то время, как за их спинами разгорается сражение. Вопрос так и остался неозвученным. Вместо этого вверх поднялись сразу два объекта, руки полковника и огнемет в руках штурмовика ТНХ 0333. 501-й легион уже контролировал сердце стража, но об этом пока еще никто не знал. Синий световой клинок вошел в грудную пластину брони и вышел из спины, оборвав жизнь штурмовика. Вырвав из тела световой клинок, Фадеум крутанул оружие в руках, отражая серию выстрелов от группы солдат, которые спешили к ним, ведя огонь по двум одаренным, прорвавшимся в главный трюм. И не надо долго размышлять над тем, какие именно намерения преследовали штурмовики стража. Они пытались прикончить обоих, но сделать это в окружении тысяч огромных контейнеров с припасами – не такая уж и простая задача. Именно поэтому парочка вооруженных световыми клинками разумных без особых для себя проблем переводила засады штурмовиков в локальные сражения, истребляя противника малыми группами в узких пространствах. Там, где не бластер решает, как долго ты проживешь, а твое умение в ближнем бою. К несчастью для штурмовиков, что джедай, что джинсары в этом деле могли дать куколкам 100 очков вперед, а потому падали во все стороны отрубленные руки, ноги, исполосованные тела. Оба одаренных прекрасно понимали, что долго им не продержаться, но по плану так и не должно было случиться. Да, они действовали на пределе своих сил, но и натиск штурмовиков слабел. В чем была причина, ни Фадеум, ни его наставник не знали, но предполагали, что действия гранд-адмирала Трауна каким-то образом отразились на эффективности попыток штурмовиков взять их в окружение. Корабль ощутимо дрожал, что говорило лишь об одном: он вел сражение, получал и наносил удары, яростно огрызаясь ими и стараясь уничтожить противника до тех пор, пока внезапно ход сражения изменился. Послышались звуки катящегося металла по палубе, мелодичные звуки развертываемых дефлекторных полей, незабываемые звуки скорострельных бластеров, дроидики. Истошно заорал кто-то из числа тех, кто имел намерение уничтожить обоих диверсантов, но больше он ничего не успел. Звуки перестрелки и крики агонии умирающих штурмовиков, которым нечего было противопоставить смертоносным машинам, заглушили абсолютно все. Штурмовикам стало не до парочки джедаев, которые держались вблизи центральной группы транспортных контейнеров, а человек и Мон Каламари, издав возгласы облегчения, погасили свое оружие и медленно сползли на пол вдоль стенки одного из вскрытых ящиков, в недрах которого поблескивало уродиум. С каждой микросекундой Драммиль раздражался все больше. «Полковник Няви!» — рычал он в камлинг. «Какого хатта отключился центральный компьютер? Почему у нас пропали дефлекторы?» Чудовищных размеров корабль содрогнулся один раз, когда посреди корабля появилось несколько пробоин. Химера продолжала обстреливать корабль. Даже несмотря на попытки маневрировать, Траун удерживал свой звездолет точно под брюхом стража, там, где его могли достать лишь самонаводящиеся противокорабельные ракеты. Но без центрального компьютера это стало невозможным, потому что данные о целях поступают именно оттуда, а попадают в недра огромной вычислительной машины непосредственно от систем сканирования. Тот, кто вывел центральный компьютер из строя, фактически заставлял их стрелять на глазок. И если артиллеристам турболазерных и ионных пушек еще можно было хоть как-то попасть по противнику при таких раскладах, то операторам пусковых установок однозначно нет, разве что только по тому ударному крейсеру. Но его капитан держался за пределами дальности орудий, словно в насмешку дразня и отвлекая артиллеристов, которые нет-нет, но все-таки умудрялись пальнуть по видимому противнику, когда не могли найти цели получше. Ох, если бы он не потерял у Тантива В свои истребители, то сейчас задал бы. «Няви!» — яростно заорал Драммиль, желая добиться хоть какого-то ответа от своего заместителя.